Один только Семен Иванович сохранил вполне свое хладнокровие, смирно лежал на кровати и, казалось, совсем не предчувствовал своего разорения. Когда же принесены были ножницы, и помощник Ярослава Ильича, желая подслужиться, немного нетерпеливо тряхнул тюфяк, чтобы удобнее высвободить его из-под спины обладателя, то Семен Иванович, зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок спиною к искателям, потом при втором толчке поместился ничком, наконец еще уступил, и так как не доставало последней боковой доски в кровати, то вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка обгоревшего дерева. Так как господин Прохарчен уже второй раз в это утро наведывался под свою кровать, то немедленно возбудил подозрение, и кое-кто из жильцов под предводительством Зиновия Прокофьевича полезли туда же с намерением посмотреть, не скрыто ли и там кое-чего. Но искатели только напрасно перестукались лбами. И так как Ярослав Ильич тут же прикрикнул на них и велел немедленно освободить Семена Ивановича из скверного места, то двое из благоразумнейших взяли каждый в обе руки по ноге, вытащили неожиданного капиталиста на свет Божий и положили его поперек кровати. Между тем волосья и хлопья летели кругом. Серебряная куча росла, и, Боже, чего не было тут! Благородные целковики, солидные, крепкие полуторарублевики, хорошенькая монета-полтинник, плебеи-четверточки, двугривеннички, даже малообещающая старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром — все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были редкости. Два какие-то жетона, один наполеондар, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка. Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности. Истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские. Были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истерты, но с законным количеством точек. Даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая. Нашли одну красную бумажку, но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия, и неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион, такая была огромная куча. Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная — ровно 2497 рублей с полтиною. Так что если б осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно 2500 рублей ассигнациями. Денежки забрали, к сундуку покойного приложили печать, хозяйкины жалобы выслушали и указали ей, когда и куда следует представить свидетельство насчет должишка покойного. С кого следовало, взяли подписку. Заикнулись было тут о заловке, но, уверившись, что заловка была в некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем по справкам не раз упрекали покойного, то тут же идею оставили как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени его господина Прохарчина относящуюся. Тем дело и кончилось. Когда же первый страх поопал, когда схватились за ум и узнали, что был такое покойник, то присмирели, притихнули все и стали как-то с недоверчивостью друг на друга поглядывать. Некоторые приняли чрезвычайно близко к сердцу поступок Семена Ивановича и даже как будто обиделись. «Такой капитал! Этак натаскал человек! Марк Иванович, не теряя присутствия духа, пустился было объяснять, почему так вдруг заробелось Семену Ивановичу. Но его уже не слушали. Зиновий Прокофьевич что-то был очень задумчив. Океанов подпил немножко, остальные как-то прижались, а маленький человечек Контарев, отличавшийся воробьиным носом, к вечеру съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки, узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что приходится здесь не по карману платить. Хозяйка же безумолку выла и причитая, и кляня Семена Ивановича за то, что он обидел ее сиротство. Осведомились у Марка Ивановича, зачем же этот покойник свои деньги в ломбард не носил. «Прост, матушка, был. Воображения на то не хватило», — отвечал Марк Иванович. «Ну да и вы просты, матушка», — включал Океанов. 20 лет крепился у вас человек, с одного щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было. Эх, матушка!» «Ох уж ты мне, млад-млад», — продолжала хозяйка. «Да что, ломбард, принеси-ка он мне свою горсточку, да скажи мне, возьми, млад, устюнишка, вот тебе благостыня, одержи ты младого меня на своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит. То вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник, обманщик такой, обманул, надул сироту!» Приблизились снова к постели Семена Ивановича. Теперь он лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии, запрятав окостенелый подбородок за галстух, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь выбритый, затем, что бритвы в углах не нашлось. Единственное, принадлежавшее Зиновию Прокофьевичу, изубрилось еще прошлого года и выгодно было продано на толкучем. Другие ж ходили в цирюльню. Беспорядок все еще не успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему, и, обнажая уединение Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми кучами лежала кругом. Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с разоренным гнездом домовитой ласточки. Все разбито и истерзано бурею. Убиты птенчики с матерью, и развеяна кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопок. Впрочем, Семен Иванович смотрел скорее, как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват. Как будто не он пускался за штуки, чтобы надуть и провести всех добрых людей без стыда и без совести неприличнейшим образом. Он теперь уже не слушал рыданий и плача осиротевшей и разобиженной хозяйки своей. Напротив, как опытный, тертый капиталист, который в гробу не желал бы потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума, а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски прищурен. Казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то сообщить весьма нужное, объясниться, да и не теряя времени, а поскорее, затем, что дела навязались, а некогда было. И как будто бы слышалось, что, дескать, ты? Перестань, слышь ты, баба ты глупая, не хнычь! Ты, мать, проспись, слышь ты! Я, дескать, умер! Теперь уж не нужно. Что за правду? Хорошо лежать-то. Я, то есть, слышь, и не про то говорю. Ты, баба, туз, тузовая ты, понимай. Оно вот умер теперь. Оно как этак того, то есть оно, пожалуй, и не может быть так. Оно как этак того и не умер. Слышь ты, встану, так что-то будет, а? Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру